Глава 1043. Аркемия упала на землю. Ее правая рука была обожжена по локоть, а по лицу стекали кровавые струйки. Одежды, которые она купила в Курхадане, превратились в рваное тряпье. На обнаженном животе и бедрах чернели страшные пятна. На саблях, отличного качества артефактах императорского уровня, появились трещины и зазубрины. Но сколько бы она ни билась со стеной синего пламени, которая окружала беловолосого мечника, так и не могла сквозь нее пробиться. Земля вокруг уже давно превратилась в пепелище после артиллерийского залпа военно-воздушного флота. Вскопанная, разбитая, местами оплавленная и черная, как от копоти или сажи. Лучшие, сильнейшие техники Аркемии, сплав человеческого и демонического пути развития, не смогли не то что пробиться, а даже ослабить стену огня, созданную неизвестной мечницей. «На, выпей!» — рядом с правым ухом Аркемии что-то бултыхнулось. Она повернулась и увидела, как рядом с ней стоял, вернее, качался Том. Тот самый адепт, который пытался ее заболтать у входа в рудник и которого она взяла в плен. «Тебе настолько плевать на Хаджара?» — спросила она. Том, задумавшись, показал маленькое расстояние между большим и указательным пальцем. «Настолько плевать?» — «Нет», — покачал он головой и сделал несколько крупных глотков из горлянки. «Настолько не плевать. Он ради тебя отдал 5 килограммов бесценного ресурса». «И насколько он был бесценен?» — прищурился Том. «Настолько, что даже императорский род Дарнаса, продай он все свое имущество, не смог бы себе позволить и сотую часть этого объема». «Ничего себе!» — присвистнул Том и сделал еще глоток. «Тогда беру свои слова назад. Дархан не идиот, а полный кретин, иначе и не скажешь». «Да как ты, скажи мне, Аркемия!» — перебил Том. Он все еще свободной рукой протягивал ей копию своей горлянки. «Хаджар сейчас в смертельной опасности? Безусловно, на грани смерти. Он уже почти на пороге дома праотцов. Тогда нам точно не о чем беспокоиться». Аркемия, будто выброшенная на берег рыба, молча открывала и закрывала рот. «Успокойся, красавица», — пожал плечами Том. «Насколько я видел, его продырявил белый клык. Не хочу тебя разочаровывать, но я видел, как Хаджар перечил главам 7 великих кланов Дарнаса. Видел, как он прыгал в пасти чудовищным монстрам, как обхитрил древнюю ледяную ведьму. А уж из истории про него и не такого наслушаешься. Любой удачи есть предел», — разумеется, — согласился Том. «Но когда дело касается Хаджара, в общем, если он находится при смерти в какой-нибудь глубокой заднице, то вылезает из нее не с запахом дерьма, а при звонкой монете. Знаешь, иногда даже обидно становится. Он может умереть?» «Может», — вновь не стал спорить Том. «Но видишь ли, я хорошо знаю историю. Аристократическое образование, как-никак. И такие люди, как Хаджар Дархан. Смерть на обочине империи, в грязи и пыли, от руки какого-то белого клыка. Нет, такие люди уходят иначе. Уходят так, что об этом еще сотни эпох поют песни. Так что выпей и успокойся. Эту стену тебе все равно не пробить, да и незачем. Тот, кто ее ставил, явно ничуть не слабее белого клыка. И к тому же он, ну, то есть она, явно озаботилась тем, чтобы никто не потревожил этих голубков». Аркемия вдруг поняла, что не только она видела беловолосую мечницу. «Ты ее видел?» — она не спрашивала, а утверждала. «Видел», — кивнул Том. «И знаешь, что-то мне в ней показалось знакомым. Хотя, наверное, чересчур много». Он покачал горлянкой, в которой плескалось что-то слишком густое, чтобы быть простой водой. Так или иначе, она точно знает Хаджара. И если бы хотела, легко бы его добила. Но вместо этого оставила своего рода защиту. Одно это уже говорит о том, что ему ничего не угрожает. Ничего? Ну, ничего сверх того, что угрожает нам всем, а таким людям, как он, в двойном объеме. Так что вместо того, чтобы сотрясать воздух и пытаться пробить непробиваемое, лучше выпей. Том внезапно окинул девушку оценивающим взглядом. Хотя, если хочешь, можешь еще немного попрыгать в пламя. Глядишь, одежду до конца испалит. Аркемия вытянула саблю, и та уткнулась острием под кадык Тому. Несмотря на то, что в прошлый раз около спуска на рудник после подобного жеста тот едва штаны не испачкал, сейчас он выглядел совершенно спокойным. «Ты притворялся?» «Ты бы меня в любом случае не убила», — развел руками бывший аристократ. «К чему тебе это? Ты явно не хочешь портить отношения с нашим общим знакомым. Это прекрасно понимали и я, и ты, и он сам. Так что мы все там притворялись». Аркемия выругалась. Потом подумала и выругалась еще раз, но уже куда грязнее. «Хорошо сказала», — улыбнулся Том и вновь протянул горлянку. Аркемия приняла емкость, зубами вырвала пробку и сделала первый глоток. Горячая, почти раскаленная жидкость обожгла горло, а затем порохом взорвалась в желудке. Прокашлявшись, девушка сделала еще несколько глотков. «Уважаю», — хмыкнул Том. Аркемия посмотрела на него. Высокий, статный аристократ со слегка печальным, задумчивым взглядом. «Проклятие! Наверное, в Сухашиме большинство девушек в ночных грезах видят именно этого молодого воина. Ты не так глуп, как кажешься. Мы все кем-то кажемся, Аркемия из Курхадана». Том приподнял горлянку так, словно провозгласил тост. «Каждый из нас в душе кто-то другой. Не тот, кого мы показываем на публике, и хватит со своей философией, сопляк», — процедила Аркемия. «И без нее тошно». Том только засмеялся. «У вас с варваром явно много общего», а затем неожиданно выпалил. «Может, переспим, пока его ждет?» Оставшийся звук слова вернулся в глотку Тома раньше, чем он успел его выдать. Причем вернулся посредством мощного удара кулаком Аркемии. Том, пролетев спиной несколько метров, приземлился в мокрую, вязкую и горячую грязь. Ему на лицо падал белый снег. «Еще раз позволишь себе подобное», — прошипела стоявшая поодаль Аркемия, — «отправлю к праотцам». «Праотцы», — протянул Том. «Интересно, а есть ли они у меня теперь?» «Интересно даже. Так что, если хочешь, не сдерживайся». Том отодвинул край одежд и обнажил грудь. «Только бей наверняка», — произнес он, заливая в горло остатки содержимого горлянки. «Боль не люблю». Аркемия посмотрела на него и отошла в сторону. Она уже видела подобный взгляд. Он не предвещал ничего хорошего ни смотрящему, ни тому, на кого он был направлен. Том продолжал лежать в вязкой грязи. Он смотрел на залитое серебром ночное зимнее небо. Падал снег. Забавное совпадение. Этой ночью у его сестры должен был родиться ребенок, его племянник. Вот только теперь это уже была не его сестра. У него не было никакого племянника или племянницы. Том остался совершенно один. Дул северный ветер. Том завидовал оркам. Но кто знает, может, вскоре он получит то, ради чего пошел следом за Хаджаром. Сидя в позе лотоса, Хаджар не погрузился внутрь своей души. Наоборот, он устремлялся куда-то в обратном направлении. Все дальше и дальше от самого себя. От этого иллюзорного мира, затем от реального, а потом, оказавшись над рекой мира, Хаджар впервые посмотрел не вглубь бесконечного потока энергии, а наверх.